Мур. Мур. Расскажи сказочку, Мурлыка. Я, пожалуй, пока подремлю. А вот бабушка расскажет про одного удивительного человека. Называется эта сказка «Дядя Пут». Мур. Недалеко и не близко, как раз в самой середине, и притом в самой дрянной деревушке, жил-был дядя Пут. Когда он был еще очень маленький, то только умел что разевать рот, а когда он его бывало разинет, да примется кричать, то даже все соседи затыкали уши и бежали в поле, а мать скорее совала ему ложку в рот и горшок каши в руки. Тогда дядя Пут ел кашу и молчал до тех пор, пока в горшке не оставалось ни крошки. Потом он принимался пыхтеть, кряхтеть, а затем снова разевал рот и начинал так кричать, что даже у всех окон в ушах звенело. Мама! Мама! Когда же он вырос совсем, то все соседи решили, что это был настоящий дядя Пуд Востопуд. Толстый, как бочка, голова, как арбуз, лицо красное, как свекла, а волосы рыжие. Одним словом, он был прекрасивый господин. Беда только в том, что ему есть было нечего. Мать свою с отцом он давно схоронил, потому что они совсем измучились, кормившие его, и, наконец, умерли. А сам он ничего не умел делать. Когда он пахал, то постоянно засыпал над сохой, а как бывало навалится на нее, так соха и уйдет в землю по самые ручки. Принимался он и косить, да вместо того, чтобы по траве, все больше косил себя по ногам. Давали ему соседи хлеба взаймы. Давали, давали, да, наконец, и перестали. Раз пошел он вместе со всей деревней к соседям на помощь. Ну, дядя Пут идет помогать. Смотрите, братцы, как сядете за пироги, не оплошайте, а то дядя Пут как раз поможет. Ну и действительно, помог. Отправились мужики работать, а он отправился туда, где съестным пахло. Да почти все, что было припасено на угощение, прибрал дочисто. Все так и ахнули. Ни щей, ни пирогов, ни каши, ни потрохов. Одни крошки да корки лежат. Ладно, нет тебе больше пощады. Объел ты весь мир. Ступай-ка теперь по миру. Проедайся, чем Бог пошлет. Пошел дядя Пуд побираться. Куда ни придет, никто ему ничего не дает. Видно, говорят, ты, дядюшка, с голоду распух, с холоду покраснел, проходи дальше, покудова цел. Взвыл дядя Пуд. Зачем я на свет Божий родился? Идет он, идет, еле ноги передвигает, идет лесом, идет полем, и дошел, наконец, до моря. Некуда мне деться. Пойду в море, утоплюсь. Все милей, чем с голоду помирать. А на море стоит корабль, и все матросики-мореходы ахают да дивуются. Что это, братцы, к морю какая гора двигается? А мореход-капитан кричит дяде Пуду. Эй, дядюшка! Не хочешь ли ты балластом у нас быть? Камня нам неоткуда добыть, а нагрузиться надо. Так ты вместо груза будешь в трюме лежать. Хорошо, это я могу. Только дайте поесть. А лежать ничего, умеем. И вот привезли дядю Пуда на корабль. Положили в трюм на самый низ. Ничего, нагрузили корабль, как быть должно. Только вот чего не догадались, как дядю Пуда кормить. Дали ему есть, и проглотил он свою порцию одним глотком, говорит. Мало, мало. Дали ему еще, и еще принесли, и еще порцию, и ту проглотил. И так 10 порций проглотил, и чуть не целого быка упрятал, а все ему мало. Ахают все, да дивуются, где это у дяди Пуда дно лежит. А может быть, уж он так и устроен, что дна у него нет? Постойте, может быть, он и нас не объест, а разом нам 2 службы сослужит. Пусть он лежит себе грузом, а если случится несчастье, буря станет от берега отбивать нас, то будет он нам вместо мертвого якоря. А мертвым якорем зовут такой тяжелый якорь, который выбрасывают в бурю в море, чтобы на месте удержаться. И как уж раз его бросят, так вытащить его снова нет никаких сил. Так его оставляют морскому дедушке на поминки. Согласился дядя Пуд и мертвым якорем служить. Вот поплыли моряки. Не успели они порядком от берега отойти, как налетела такая буря, что все паруса и снасти, как мочалки, порвало. Пришлось бросить мертвый якорь. Ну, дядя Пуд, служи свою службу. Ступай к морскому дедушке в гости. И вот привязали дядю Пуда к самому большому якорю, а к якорю привязали самый толстый канат. Трудились все изо всех сил, и на силу-то удалось им сбросить дядю Пуда с корабля в море. Шлепнулся дядя Пуд, так что даже море ахнуло, и все расплескалось. Окунулся дядя Пуд, как будто настоящий мертвый якорь, да вдруг взял, да и всплыл точно пробка. Ступай на дно, тони, мошенник ты этакой! Ведь ты всех нас утопишь, акула ненасытная. И дядя Пуд изо всех сил старается, чтобы себя утопить, других спасти. Барахтается он и так, и сяк, и ногами, и руками. А все прибыли нет. Плавает он по морю, носится по волнам, точно бочка с салом, и якорь тут же с ним. Ах ты, участь неземная! И в мертвые якоря я не гожусь, на какую только потребу я на свет Божий родился. А буря между тем разбила корабль, все матросики потонули, и капитан вместе с ними, и даже канат, которым был привязан дядя Пуд, лопнул. И вот он плывет по морю и день, и два, плывет и целую неделю. На 8-й день показался вдали берег, а на берегу большой город, и несет дядю Пуда море прямо к этому городу. А городские люди давно уже на берегу стоят, в море глядят и никак не могут разглядеть, что за чудо морское плывет к ним. Кто говорит «бочка»? Кто кит, а кто сам черт, дедушка водяной. Наконец стукнулся дядя Пуд якорем в набережную, так что даже брызги полетели. Причалил, значит, выгружаете. Подивились люди, поахали. Стали дядю Пуда разгружать, от якоря отвязывать. И стал дядя Пуд рассказывать им про свою горькую судьбину, бесталанное житье. «Жальтесь, братцы, над христианской душой! Накормите немощного убогого ради спасения души вашей!» «Ну нет, брат, коль тебя кормить за тем только, чтоб ты жил, так уж будет очень накладно! Я лучше свинью стану кормить! Сколько она у меня не съест, все, по крайней мере, пойдет мне на пользу! А я вот что тебе скажу! Ступай-ка ты на бойню, да продай себя на сало, коль тебе дадут по копейке за пуд, Так, смекни, сколько рублей выйдет. Задумался дядя Пут и пошел на бойню. А вось там можно будет чем-нибудь поживиться. Но не успел он и полдороги пройти, как с ясным духом потянуло. Идет, скрипит длинный обоз, всякой свежиной нагружен. Везет он много добра и прямо к самому королю. А дяде Пуду что до этого за дело? Увидал он, что одна свиная тушка плохо лежит. Сейчас же цап ее за ногу, да за спину. Но не успел он ее хорошенько спрятать, как его самого сейчас же сцапали. Схватили, скрутили, привели дядю Пуда к судье. Дядюшка милостивый, ведь столько дней не емши, никуда-то я не гожусь, чем же я виноват? Этого я ничего не знаю, осужу по закону. Ты украл свиную тушу, а в законе сказано, если кто-либо украдет у кого-либо что-либо, что дороже веревки, на которой его можно повесить, то его следует повесить высоко и коротко. Эй, палач! А палач тут как тут, словно из земли вырос, и повели дядю Пуда вешать. Мальчишки бегут, народ бежит, солдаты в барабаны бьют, ведут, тащут дядю Пуда. Словно земляная глыба он катит, и весь народ на него дивуется. Господи, наконец-то мне, грешному, конец! Успокоюсь я в земле сырой моей кормилице. Долго вешали дядю Пуда. Ухали, ахали, 3000 человек тянуло дядю Пуда наверх, 3000 помогало им, наконец, подняли. Но только что подняли, оборвался дядя Пуд. Да и какая веревка могла бы удержать его, дядю Пуда? Оборвался он, полетел, бросился народ от страха во все стороны, точно его вихрем разметало. Грохнулся дядя Пуда землю. Охнула земля. Матушка, прими ты меня! Но не приняла его земля, отбросила. Высоко взлетел дядя Пуд, далеко летел и очутился, наконец, в чистом широком поле, где со всех четырех сторон света сходятся дороги вместе. Сидит там на перекрестке, на трех столбах, старушка-бабушка слепая, всем на картах ворожит, на бабах разводит. Подошел к ней дядя Пуд, низко поклонился. Поворожи мне, бабушка, поворожи, милая, поворожи мне, горемычному, для чего я на свет Божий родился? Давно б, мил человек, ко мне пришел. Слепая бабушка и поворожила дяде Пуду. И вышел дяде Пуду червонный туз, и лежало в этом тузе сердце дяди Пуда. И только что выпал дяде Пуду этот туз, как все переменилось. Пыль поднялась по дороге, скачут, летят вершники-приспешники, едет золотая колымага самого короля. Остановилась колымага, растворились дверцы. Все кланяются дяде Пуду, садят его в колымагу, везут во дворец к самому королю. Там разодели дядю Пуда в золото и бархат, посадили в передний угол, почуют его всяким, печеньем, вареньем, кулебяками, пирогами, брагой и медом, пивом и заморским вином. Ест, ест дядя Пуд, ест ни час, ни два, ни день, ни три, и все ему мало. Тащат, везут во дворец всякого съестного добра со всего королевства, и все дяде Пуду мало. Заохал народ во всем королевстве. Пришел, наконец, и сам король смотреть на дядю Пуда. Дивуется, а за ними все придворные тоже дивуются. Созвал, наконец, король мудрецов со всего королевства. «Что это за чудо-юдо такое?» — спросил король у мудрецов. «Просто голодный дурак», — сказали мудрецы. «Его же и море не поглощает, и земля не принимает». «Да ведь он тяжел!» — вскричал король. «Тяжел!» — повторили за ним все придворные. «Тяжел!» — простонал народ. «Тяжел!» — прозвенело эхо по всей земле. «Но ведь он добр, и ему слепая бабушка ворожит». И тут все придворные тотчас увидели, что у дяди Пуда настоящее червонное сердце. «Ну вот и решите, что с ним делать!» — приказал король мудрецам. Ну и сидят они. Дубою дубу крепкую, дубу тяжкую, и до сих пор не могут решить и придумать, что сделать с дядей Пудом.